Глава 16. Фигура хранителя над костром начинает покрываться рябью, и я боюсь, что он просто сбежит, не выполнив своего предназначения. Давно это случилось, начал свой рассказ хранитель. Тогда еще и княжеств то не было. Берни сводит с него глаз. Весь подается вперед, только бы случайно черту не приступил и не разорвал защитный контур. Жило тогда в лесах племя свободных людей. Они были хорошими охотниками и гордились своим мастерством. Удачливы они были во всем, за что бы ни брались. Спустятся к реке наловить рыбы. Рыба сама им навстречу плывет. Дождь начинался, когда племя готово будет. Даже непостоянный ветер дул им в спину, а солнце не палило лица. Любили светлые боги наше племя, помогали до тех пор, пока... Хранитель замолкает. Разворачивается ко мне и смотрит недобро. От пронизывающего взгляда призрака по позвоночнику пробегает неприятный холодок. Жила в этом племени ведунья, и была у нее дочь. Такая красавица, что луна удавилась бы от зависти, глядя в нее. Рассказывает хранитель, глядя на меня. Все ясно, проклятие замешана женщина. Ох, сложно будет его снимать. Когда в слово заклятие вкладывают одну ненависть, то работать проще. Но когда оно замешано на смеси любви, ревности и ненависти, то ох, как сложно снимать. Полюбили ее два родных брата, сыновья старейшины племени. Продолжает хранитель. Никто из них не хотел уступить красавицу. Не слушали они мудрых речей отца с матерью. Все больше разгорались в их сердцах любовь к красавице и ненависть к друг другу. С каждой произнесенной фразой я понимаю, что становится все сложнее и сложнее. Быр стоит бледнее полотна. Он хотел узнать правду, но правда... Горькое снадобье не каждому по вкусу приходится. И тогда решился младший сын на страшное дело. Решил извести он брата и жениться на красавице ведуньи, да еще и старейшиной племени стать. Бер сжимает кулаки с такой силой, что скрутки, которые я ему дала, рассыпаются мелкой трухой. Что же взволновало его? В то время жила в глухом лесном краю могущественная ведьма. Ее знания в области темной магии были поистине безграничны. Вот к ней-то и отправился младший сын. Просить помощь, ему избавиться от соперника, которому отдавала предпочтение красавица. Бер переводит взгляд на меня, и в глазах его горит мрачный огонь. Так ярко, неистово, что мне видно даже с другой стороны костра. Ведьма согласилась, но потребовала взамен нечто ценное. Первенца из каждого последующего поколения этого рода. Младший сын, одурманенный жаждой мести, не задумываясь, дал свое согласие. Ведьма сотворила страшное проклятие, навсегда связав судьбу его рода силами темной магии. Рассказывает старик-хранитель, глядя на своего потомка. Костер прогорает, и силуэт хранителя становится все более и более расплывчатым. С тех пор в этом роду каждое первое дитя, появившееся на свет, оказалось проклятым. При рождении оно преображалось в могучего оборотня-медведя, наделенного невероятной силой и свирепостью. Родители в ужасе наблюдали, как их младенец превращается в грозного зверя, продолжает старик. Я же не свожу взгляда с костра. Он еще не тухнет, но дрова почти уже все съедены огнем. Не пропускаю ни одного слова основателя рода, в котором родился Бер. Вот только слова старика и тот рассказ Бера, который поведал он мне ранее, сильно разнятся. Лишь спустя годы, когда ребенок вырастал, он обретал способность управлять своим даром проклятием. Но все равно в полнолуние, когда сила темной магии была особенно велика, оборотень-медведь вырывался на свободу, неся смерть и разрушение всему, что встречалось на его пути, продолжает старик. Лицо Бэра в предрассветных сумерках становится все мрачнее и мрачнее, и силуэт старика все прозрачнее. Прошли века, но проклятие продолжало тяготеть над нашим родом. Каждое новое поколение жило в страхе перед рождением первенца-оборотня. Попытки избавиться от проклятия не приносили успеха, лишь усугубляя его. И только одна надежда теплилась в сердцах, что когда-нибудь найдется тот, кто сможет разорвать эту ужасную связь с темными силами. «И что, нашелся?» — глухо спрашивает Бэр. «Нашелся», — говорит хранитель. «Два века назад один из правителей обратился к правнучке той ведьмы, которая помогла младшему сыну наложить проклятие. Много золота дал он ей, но смогла она лишь сделать так, что оборотень теперь рождается не каждое поколение, а через поколение». «А что стало с младшим сыном?» — спрашиваю я. Он женился на красавице, которая потом вслед за матерью стала ведуньей племени и стал вождем, сместив отца. Гордый и безрассудный он был. «А что с оборотнями?» — спрашивает Бэр. «А ничего. Изгоняли их из племени, и своего потомства они не давали. Кто же захочет выйти замуж за оборотня? Вот только то ли проклятие теряет свою силу от века в век, то ли другая какая причина, только первенцы-оборотни научились держать свою ярость в узде, оборачиваясь только тогда, когда сами пожелают. Да ты и сам знаешь». «Знаю», — кивает Бэр. «И тебе выпала великая честь и огромная ответственность снять с рода проклятие», — произносит хранитель, а Бэр мрачнеет сильнее и сильнее с каждым его словом. «Сам видишь, что история повторилась, княже», — произносит старик, исчезая. «Княже?»